шагая по грязному переулку и взбираясь по скрипучей лестнице деревянного флигеля. Степан был дома. «Вот и хорошо, что ты пришел», — весело сказал Степан. «А у меня вчера получка была. Сестра денег прислала, да за урок я получил. Пойдем в студенческую столовую обедать», — предложил он, садясь на кровать и натягивая на босые ноги ботинки. Но Леньке не хотелось обедать за его счет. «У меня есть рыба», — сказал он. «Я бы, дядя Степан, сварил похлебку, вот мы и наелись бы». «Ну что ж», — согласился Степан, заглядывая в Ленькину корзинку. «Чего лучше? Сварим похлебку». «Только один уговор. Не называй ты меня дядей. Терпеть не могу всех этих дядей, тетей», — стаскивая ботинок, сказал он. Ленька засмеялся. «Ясно, смешно. Мы с тобой взрослые люди, ты Леонид, а я Степан. Ну, вываливай свою рыбу около печки, сейчас будем хозяйничать». Сидя на корточках, они вдвоем выпотрошили рыбу, покормили спустившуюся с чердака голодную кошку, потом развели огонь и, поставив варить похлебку, разговорились. Польщенный тем, что Степан называет его Леонидом и считает его за равного себе взрослого человека, Ленька вдруг почувствовал собственное достоинство и независимость. Булькающая в кастрюле рыба и хлеб, выложенные им на стол, также прибавляли ему чувство независимости, а простое дружеское отношение Степана располагало к доверию. Ленька рассказал о своем бегстве от хозяина и жизни на утесе. «Как орел живу!» – похвалился он. «Это хорошо, это даже очень здорово», – задумчиво сказал Степан, закуривая папироску и пуская в потолок дым. «Но ведь вот какая неприятность! За летом приходит осень, дожди. Пожалуй, подмочит тебя на твоем утесе, а?» Глядя на Леньку добрыми близорукими глазами, спросил он. «Не подмочит!» – засмеялся Ленька. «Я под камнем сплю!» Степан пощипал рыжий клинышек своей бородки и кивнул головой. «Ну, спи пока под камнем. А зимой, если я до тех пор не получу бесплатную квартиру, будешь жить со мной». «Это что же, тюрьму?» – догадался Ленька. «Ну да, мало ли что может случиться. Вот поднял бы ты тот раз бумажку и крикнул бы: „Держите его!“ Так сейчас же меня, голубчика, иссапали бы», — сказал Степан. «Я не предатель и не сыщик», — обиделся Ленька. «А есть и предатели, и сыщики», — бросая в угол папиросу, сказал Степан. «А где же они есть? Если, например, среди рабочих, так там их нету», — пожал плечами Ленька. «Почему нету? Попадется вот такая бумажка какому-нибудь халую, подхалиму хозяйскому. Вот он и снесет ее куда надо. А там начнется слежка», — заметил Степан. «Так вы поаккуратней, глядите, кому кладете», — нахмурился Ленька. Степан поднял кастрюлю, подсыпал в жаровню углей, взял ложку. «А ну, попробуй», — сказал он вместо ответа и выдвинул из-под кровати сложенную горкой грязную посуду. «Вот, кстати, тарелок этих, ложек, плошек у меня набралось до черта. И пачкаются, понимаешь ли ты, и мыть их надо. Одним словом, лишняя посуда затрудняет жизнь. Не возьмешь ли на свой утес хоть половину?» Наливая в миску воды из ведра и гремя тарелками, предложил Степан. «Возьму», — засмеялся Ленька. «Мне как раз есть не на чем. Вот и хорошо. Бери грязную, там Волга у тебя под рукой, вымоешь». Засовывая в Ленькину корзинку миску и две тарелки, сказал Степан. «На вот и ложки. Сразу тебе кладу, чтобы не забыл». Ленька, хохоча, помог ему собрать посуду. «Чудной вы!» — сказал он. «Да не чудной я, а просто, понимаешь ли ты, некогда мне тут себя обхаживать, как старую барыню». «А вы куфарку возьмите!» — развеселившись, посоветовал Ленька. «Только этого мне еще не хватало», — серьезно сказал Степан. Убрав со стола книги, Ленька поставил тарелки, налил похлебку, нарезал хлеб. Ели молча, обжигаясь и откусывая большими кусками хлеб. «Вот как мы!» — весело сказал Степан, отодвигая пустую кастрюлю. «Да разве за нами кто угонится?» — пошутил он, снимая с жаровни чайник. Чай пили, заваренный прямо в жестяном чайнике. Пили долго, прикусывая сахар от одного куска –